По поручению прокуратуры Забайкальского края, прокуратура Забайкальского района проверила публикации средств массовой информации о недовольстве водителей-дальнобойщиков состоянием территории возле международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск. Выяснилось, что расположенные рядом с пунктом контейнеры для мусора были заполнены сверх нормы, поблизости образовались стихийные свалки отходов производства и потребления. Регулярная уборка отсутствовала, вследствие чего территория была загрязнена мусором. Начальнику Федерального казенного учреждения Управления федеральных автомобильных дорог Забайкалье было направлено представление с требованиями устранения нарушений. Контейнеры и прилегающая территория очищены, теперь предусмотрено регулярное обслуживание мест накопления отходов каждые 3 дня. Недалеко от пункта пропуска больше нет несанкционированных свалок. Также прокуратурой возбуждено административное дело против организации, обслуживающей федеральную автомобильную дорогу, общество с ограниченной ответственностью Дорстройсервис, за несоблюдение экологических норм обращения с отходами согласно первой части статьи 8 пункта 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело передано на рассмотрение регионального министерства природных ресурсов.